Собирая на стол и возясь у печки, она временами с любопытством постреливала в сторону гостей быстрым, в мать, глазом, но, однако, эта швадца настороженно помалкивала. По всему видно было, что зимовье это рубилось умелой рукой, и надолго, если не на века. Из матерых в добрых два обхвата лиственниц, с полом из неотесного кедрача, широкими нарами по торцовым стенам и приземистой с лежанкой печью в углу справа от двери. Такой-то крепости, — одобрительно осмотрелся Удальцов, — до второго пришествия зимовать можно. Задувая огонь и укладываясь, Малявин скупо просветил гостей насчет их будущей жизни. — Завтра его лапнику наломаете, мягче перины будет. Остатнему девка научит. Она у нас на всякое дело быстрая, — помолчал. Недобро добавил, на руку особливо. Пожалуй, впервые за последние годы Удальцов проснулся без угнетающих дум о предстоящем дне. Некуда было спешить, не о чем хлопотать и нечего опасаться. Он словно возвращался в свое естественное состояние после изнурительной и затяжной болезни. Сейчас его даже думать не тянуло о будущем. Настолько отдаленным и призрачным оно ему представлялось. Хотелось лежать вот так, неподвижно глядя в прокопченный потолок, с блаженным ощущением, вытекающий из всех пор и мускулов усталости. Утоли, Господи, моя печаль! Свет ослепительного утра струился вовнутрь сквозь раструб единственного окошка на лицевой стене зимовейки. Занявшийся новым теплом печи потрескивали горячие сучи, пахло сухим корьем, паленой овчиной, горелой шелухой картофели. «До весны это срок еще долгий», — мысленно одернул он себя, — «не заметишь, как обабишься». У печного зева на корточках спиной к нему сидела вчерашняя деваха, сноровисто заталкивая в огонь обледенелые с мороза плахи. Торчавшие из-под платка темно-рыжие кудельки покачивались в такт ее движением у нее над вспотевшими висками, словно огненные спиральки от печного пламени. И тут же боковым зрением Удальцов перехватил жадно устремленный в ее сторону взгляд своего ординарца, от которого исходил такой заряд тоскливого восхищения, что она, видно, и сама это почувствовала, обернулась насмешливо, озарившись всеми своими веснушками сразу. «Очухались, мужики!» И она вытянулась перед ними невысокой, но ладной фигурой. «Пора и честь знать, картошка стынет». Февраль на дворе доживал необычно тихим и солнечным, без долгих метелей, хиуса. Белая стынь вокруг держалась еще крепко, вся в метельных наметах, застругах, снеговых гармошках, блистала на взгорьях ледяными залысинами, но что-то под ее промерзшей толщей уже сдвинулось, треснуло, вбирая в себя сонное пока пробуждение, стосковавшееся по теплу земли. Все чаще осыпались с хвойных подкрылков снежные шапки, все говорливее становились лунки в протоках, все томительнее тянулись закатные вечера. Днем Удальцов старался пореже показываться в зимовье или около, лишь бы не смущать ординарца своим присутствием. Тот усыхал, заострялся на глазах, обгорал, наверное, первым в своей жизни молодым обожанием. Филя тенью повсюду следовал за Дарьей. На лету, по мимолетному взгляду, слабой улыбке, малому движению угадывал ее в нем надобность, чтобы тут же, не мешкая, угодить ей, а по ночам тяжело ворочался у себя на нарах, протяжно вздыхал и даже слегка постанул. Время от времени наведывался Малявин, зорко посматривал по сторонам, видно, догадываясь о чем-то, насмешливо хмыкал, многозначительно покачивал лобастой головой. И после недолгих хлопот по хозяйству, не говоря ни слова, отправлялся во свояси. Удальцов днями кружил по распадкам, барам и протокам, в долгих раздумьях подводил итоги минувшему и строил планы на будущее. Теперь, когда окончательно определился необратимый уже, по его мнению, исход того дела, которому он отдал последние годы своей жизни, его вдруг стали кровно волновать вещи, которые еще вчера представлялись ему, если и важными, но не первостепенными. Дом, семья, место под солнцем, хлеб насущный, о ком раньше у него даже не было времени думать. Снова и снова прокручивал он про себя свою последнюю встречу с Элен в Красноярске. Что с ней? Где она, смогла ли добраться до Владивостока? В памяти Удальцова всплывало ее совсем еще детское лицо и почти отчаянная мольба, долгим эхом звучавшая в нем на всем его последующем пути. «Вы правда меня не забудете, Аркадий Никандрович?» Сердце его при этом обморочно падало от сострадания и любви. «Вот уж, воистину, сильнее смерти!» — пытался посмеиваться он над собой. «Перед ней все равны. И я, и адмирал, и Егорчев». Но смех соленым комком застревал у него в горле. Чем дольше он оставался наедине с собой, тем острее и неотступнее преследовала его память о ней. Он найдет ее, найдет даже на краю света. Она должна, она обязана выбраться из этого ада, живой и невредимой, не только ради себя, но и ради него, вернее, ради них обоих. Удальцов заранее знал, что найти Элен будет непросто, как непросто встретиться в океане двум каплям дождя, пролитым над противоположными берегами.